Глава 21. Нежное теплое покалывание и светлые пятна, пробивающиеся сквозь сомкнутые веки, заставили улетучиться последние остатки сна. Я приоткрыл глаза и сразу сощурился, закрывшись ладонью от игривого солнечного луча, бьющего в лицо, смотря на окружающий мир сквозь ресницы. Пылинки в воздухе, попавшие в полосу света, сверкали ослепительным белоснежным сиянием, создавая предвкушение чего-то волшебного и прекрасного. Настроение было великолепным. Отдохнувший организм, наполненный бодрой энергией, звал на подвиги и свершения. Торопиться на работу не нужно. Я заблаговременно взял отгул на вторник, и сегодня мне предстояло свидание с прекрасной девушкой. Она, чего греха таить, очень понравилась мне с самого начала, и я постарался организовать наше свидание так, чтобы ее не просто удивить, а поразить, заставить воспринимать меня по-другому. Вчера мы с Ашотом весь день посвятили подготовке к предстоящему свиданию. Сначала смотались к знакомым фарцовщикам. Парочка модных ребят в джинсовых рубашках и брюках Ли представились Юджином и Айваном. На самом деле, как сказал мне Ашот, когда парни удалились подобрать мне заказанные вещи, их звали Евгением и Иваном. Ребята просто переиначили имена на английский манер. Фарцовщики встретились с нами недалеко от Арбата и привели в небольшую двухкомнатную квартиру одного из близлежащих домов. Жилье поражало запущенным видом. Продавленный диван, стулья с порванной обивкой, потертый стол, даже телевизора не было. Зато в гостиной стояли два больших шкафа, ломившихся от одежды. Полки были забиты джинсовыми брюками, футболками, бермудами, спортивными костюмами. В больших отделениях на плечиках висели классические костюмы, рубашки, штаны, свитера и многое другое. Внизу шкафов бесформенной кучей возвышалось нагромождение коробок с обувью от кроссовок Adidas и Кет Конверс до итальянских мокасин Тодс и ботинок Мартинс. Мне было интересно, где они нагребли столько зарубежной одежды и обуви в таком количестве, но задавать такой вопрос было бестактно. К тому же ответа на него я гарантированно не получил бы. После нескольких примерок выбрал стильное темно-синее поло Ralph Lauren, легкие хлопковые брюки цвета морской волны и светло-серые с черным отливом английские Derby Barker. В коридоре было большое ростовое зеркало для примерок. И то, что я увидел в нем, мне понравилось. Поло идеально обтягивало сухое рельефное тело, подчеркивая небольшие, но четко прорисованные выпуклые мышцы. Брюки выглядели элегантно и не затрудняли движений. Туфли замечательно сидели на ногах. По первым впечатлениям нигде не жали, смотрелись солидно и стильно, радуя тщательно отделанной кожей серо-черными переливами. И образ мой в целом был достаточно привлекательным. Крепкий сухой парень с дерзким взглядом, крепкими жилистыми руками и атлетичной треугольной фигурой, расширяющейся к плечам. Еще надо было подстричься, но к парикмахеру мы договорились заехать прямо перед свиданием. Все было хорошо, но смущали проклятые наколки перстни на пальцах, подчеркивающие мою принадлежность к криминальному миру. Дал себе зарок, когда налажу дела, попробовать избавиться от подобной приметы. Вдобавок прикупил у фарцовщиков еще черный спортивный костюм, три футболки и кроссовки от бренда Adidas. За все вещи пришлось выложить 1100 рублей. Судя по довольным лицам Жени и Ивана, они получили неплохой гешефт на этой сделке. Потом мы поехали смотреть автомобиль. Шестиметровая, сверкающая черным лаком машина с просторным кожаным салоном выглядела солидно и внушительно. Сидеть в ней было комфортно, а ездить — одно удовольствие. Когда мы немного прокатились на Крайслере, действительно было ощущение, что машина величаво плывет по дороге. Владелец Крайслера, нью-йоркера Антон, тоже произвел неплохое впечатление. Молодой, отлично одетый, ухоженный парень, при этом приветливый, без спеси и петушиного гонора. Антон был вежлив, но до панибратства не опускался, держал дистанцию. Он просил 150 рублей, но после 10-минутного торга с подачи Ашота остановились на сотне, отдали ему 50 рублей задатка и договорились, что в 5 вечера встретимся возле метро «Кунцевская», а потом поедем к площади Революции. Последняя поездка состоялась на прогулочный речной теплоход типа «Москвич» М-283, пришвартовавшийся на Филевском причале. Он должен был послезавтра встать на плановый ремонт и временно не совершал никаких рейсов. Но капитан согласился за полтинник прокатить меня и Ебу по Москве-реке. Познакомился с Сергеичем, усатым мужиком лет 45 в потертой тельняшке, изображавшим морского волка, и молодым парнем, матросом Виталиком. Поставил им пару бутылок столичной, чем вызвал оживление и прилив энтузиазма у экипажа. От предложения распить водку вместе отказался, сославшись на неотложные дела, требующие трезвого состояния. Остальные вопросы Ашот решил сам. Но вообще парень оказался ценным кадром, отличным организатором с широкими связями. Он действовал по принципу «любую проблему всегда можно разрешить не одним, так другим способом». Что не найдем, достанем. Не договоримся с одним, добазаримся с другим. Через несколько лет в мире наступившего капитализма он будет очень ценным менеджером, способным замкнуть на себя сотни вопросов разной сложности. Если не скурвится, пройдет со мной огонь, воду и медные трубы, займет достойное место в моей будущей корпорации. Я отвлекаюсь от мыслей, сладко подтягиваюсь и гляжу на настенные часы. Уже половина одиннадцатого, пора вставать. Рывком сбрасываю с себя одеяло и топаю к умывальнику со своей зубной щеткой и пастой. На кухне жарко, как в Африке. Вся комната в клубах дыма. Пухлышка азартно помешивает картошку в сковороде. Петровна хлопочет над кастрюлей с макаронами. Матушка жарит котлеты. Здороваюсь с мамой и аборигенами. Родительница сразу же подбегает, целует меня в щеку, желая доброго утра. Бабка что-то неразборчиво буркает, пробуя посоленную секунду назад воду. За спиной матушки Танька стреляет страстным взглядом, имитируя пухлыми губками поцелуй. Улыбаюсь и задорно подмигиваю пухлышке. Когда уже заканчивал завтрак, с аппетитом уплетая гречку с толстой прожаренной котлетой, в дверь позвонили. Судя по мелодичной музыкальной трели, пришли к нам. «Сиди, я сама открою». Выставляет ладонь матушка, увидев, как я дернулся, намереваясь вскочить из-за стола. Она быстро вышла из кухни. Через несколько секунд щелкнул замок, и в коридоре возник сияющий Ашот. «Миш, к тебе парень пришел!» — крикнула родительница. «Я вижу, мам!» — ответил я. «Пусть снимает обувь и проходит сюда». Ашот валился на кухню. Как всегда поздоровался, стиснув меня в объятиях. «Присаживайся!» — взглядом показал ему на стол напротив. Армянин плюхнулся на него. «Кушать будешь?» «Нет, спасибо, уже поел». «Тогда чаю?» «Не откажусь, да», — сверкнул белозубой улыбкой парень. Вошедшая за ним на кухню матушка поставила полный чайник на плиту, подхватила коробок спичек, включила газ и зажгла конфорку. Через минуту перед гостем уже стояли пустая чашка с блюдечком, сахарница, заварник и тарелка с пряниками. При матери мы особо не разговаривали, обмениваясь короткими общими фразами о погоде. Когда чайник закипел, родительница налила в чашки воды, капнула заварки, предложила самим добавить сахара, сколько нужно, и с чувством выполненного долга удалилась из кухни. «Все нормально. Наконец перехожу я к делу». «Да», — улыбается армянин. «Не переживай. С Георгием уже договорился. Перед встречей с твоей девушкой заедем на рынок, розы заберем». «Она не моя девушка», — усмехаюсь я. «Пока. Это только первое свидание». «Ай, перестань». Небрежно отмахивается Ашот. «Какая девушка после всего, что мы приготовили, откажется с тобой встречаться? Не выдумывай. Даже ледышка после такого растает, а ее сердце загорится любовью, горячей, как пламя». «Что там с Георгием? Расскажи подробности». Прервал я слова охотливого товарища. «Он обещал 15 роз приготовить, длинных и белых, как платье невесты, да». Горделиво подбоченился друг. «Тебе это будет стоить 30 рублей». «Для белых роз очень дешево», — задумчиво отметил я. «Так он не для обычных покупателей, а для друзей старается, да». В голосе Ашота звучат возмущенные нотки. «Как иначе?» «Ладно, с остальным ты тоже все решил?» «Конечно», — ухмыльнулся друг. «Пересажу тебя к Антону, а сам смотаюсь в Арагви. Там уже договорился с поварами. К тому времени они уже для вас приготовят цыплят табака, хачапури по-аджарски, шампанское вино, шашлык, закусок и салатиков разных. Потом со мною Валентин поедет, один из поваров Арагви. У него как раз в это время смена заканчивается, просто уйдет чуть раньше. Он разогреет все на камбузе к вашему приходу и будет вас обслуживать. Все это еще в 100 рублей тебе обойдется. На верхнем уровне стол поставим, магнитофон с кассетами я принесу, не вопрос. Все классно будет. После такой романтики ни одна девушка не устоит. Точно тебе говорю, да. Слушай, «А твой Валентин трепаться направо и налево не будет?» «Ты что?» — изумился Ашот. «Никогда. Он у нас сколько свадеб обслуживал. И даже юбилей дедушки Левона. И молчит, как могила. Не болтай, да. Проверенный человек». «Замечательно», — улыбнулся я. «Тогда посиди немного, чаю попей. Я сейчас душ смотаюсь, а потом переоденусь». «Хорошо», — кивнул армянин, деловито беря пряник с тарелки. Принимая душ, я опять погрузился в раздумья. Конечно, слишком шикарное свидание выходит. С новорусскими понтами. Сам же учил ребят не сорить деньгами, вести себя скромно, а тут такой банкет затеваю. Но здесь у меня свои соображения. Во-первых, сейчас не 37-й год, а 86-й. Никто меня расстреливать за такое свидание не будет. Во-вторых, это все-таки не приобретение кооперативной квартиры и дорогой машины, за которые ОБХСС может спросить, а одноразовое свидание, пусть и шикарное. Всегда можно отмазаться, так влюбился, что последние заработанные деньги вложил, чтобы на девушку впечатление произвести. Тем более, что официально грузчиком работаю. Хотя уверен, никто меня за это не спросит. Единственное, до криминалитета может дойти информация. Но там я свой, и спросить меня, откуда бабло, кого развел, и не по понятиям. Такие вопросы оперчастью попахивают. В-третьих, Ева мне сильно нравится. Не то чтобы я сразу в нее влюбился, но девчонка чем-то зацепила. И чтобы наладить с ней отношения, нужно заставить ее удивиться, раскрыть себя с другой стороны. Ведь кого она сейчас во мне видит? Мелкого уголовника, у которого ветер в карманах свищет. Гопника с примитивным мышлением, простым, как 3 копейки. И, естественно, при таком взгляде у меня никаких перспектив отношений с ней нет. Значит, сложившиеся стереотипы нужно ломать. И сейчас у меня есть уникальный шанс это сделать. В мужчине, как и в женщине, должна быть какая-то загадка. Он должен постоянно удивлять, держать девушку в напряжении, в хорошем смысле этого слова, быть загадочным и безумно интересным. И тогда у девчонки проснутся чувства. Это я знаю благодаря своему жизненному опыту. Серые, нудные и простые, как 1 копейка, мужчины большинству нормальных девчонок неинтересны. Они напоминают скучные, принудительно навязанные, вызывающие отвращение с первых строк книги. Чтобы нормальная женщина влюбилась, надо постоянно разжигать огонь интересно к себе, привлекать внимание неординарными поступками, быть нежным, внимательным, но при этом сильно не показывать свои чувства и зависимость, быть в любую минуту готовым к показательному разрыву отношений. Рабов женщины презирают, сильных мужчин ценят и любят. Хотя у некоторых есть чувства, основанные на жалости. Но, как правило, они недолги. И здесь у меня есть большое преимущество перед Евой – жизненный опыт. За 30 последних лет перед переносом в тело Михаила я встречал в жизни самых разнообразных девушек. Общался с наивными дурочками или изображающими из себя таковых. Видал строгих моралисток, на поверку оказывающихся еще теми развратницами. Одно время встречался с расчетливой, как калькулятор бизнес-леди, желающей объединить состояние и увеличить капитализацию своих предприятий. 5 последних лет перед свадьбой с Машей меня осаждали гламурные хищницы, мечтающие выскочить замуж и сорвать куш при разводе. А уже после брака пытались познакомиться студентки, ищущие богатого папика, и строили глазки сотрудницы, готовые на все ради карьерного роста. Вытираюсь полотенцем, обвязываю его вокруг пояса и выхожу из ванной комнаты. Товарищ уже оживленно болтает с прилетевшей на кухню во время моего отсутствия матушкой. Переодеваюсь в приобретенное поло и брюки, не забыв прихватить заранее приготовленную пачку 100-рублевок. Через минуту я уже на кухне. Родительница при моем появлении вспомнила про неотложные дела и убежала в свою комнату. «Классно выглядишь!» Ашот показывает большой палец, оценивая новую одежду. «А как иначе?» — усмехнулся я. — Когда свидание с такой красоткой, как Ева, и самому надо выглядеть соответственно. — О чем с матушкой разговаривали? — Да, толком ни о чем, — отмахивается армянин. — Спросила, где познакомились, чем я занимаюсь. — И где же мы с тобой познакомились? Криво ухмыльнулся я. — Конечно, у тебя на работе. Подмигнул армянин. — Я приехал в универмаг, закупился. А ты мне помог товары в машину загрузить. Разговорились, подружились. Все как в лучших домах Парижа. «Ну да», — иронично улыбнулся я. «Крупный торговец фруктами с хорошим баблом и простой грузчик с дырой в кармане. Кардинал и галантерейщик — это сила. «Что?» — не понял Ашот. «Не бери в голову». Отмахнулся я. «Цитата из фильма «Д'Артаньяна и три мушкетера». Там еще Боярский играл, помнишь?» «Ага», — кивнул друг. «Ладно, ты чай уже попил? Тогда поехали. Время еще есть, но не будем его так бездарно тратить. Лучше все раньше сделаем, чем опоздаем». Девушки такого не прощают, особенно на первом свидании. «Поехали, конечно». Товарищ с готовностью вскочил на ноги. У подъезда нас ждала шестерка Ашота. Мы погрузились в машину и поехали к Адаму, обещавшему сделать мне стильную стрижку. Парикмахер оказался высоким, худым мужчиной с тонкими и длинными пальцами пианиста. И что мне понравилось, не тратил драгоценное время на разговоры в духе «Вай-вай, сколько лет, сколько зим», «Как там дедушка Левон, здорова ли бабушка Нана?» Перекинулся парой слов на армянском с Ашотом, усадил меня на стул перед большим зеркалом в гостиной, накрыл простыней и начал энергично щелкать ножницами, орудовать металлической расческой и укладывать волосы заблаговременно включенным в розетку заграничным феном. Правда, не забыл спросить меня, какую стрижку хочу. Я доверился опыту мастера, предварительно сообщив, что иду на свидание с самой красивой девушкой Москвы и желаю выглядеть соответственно. Минут через 20 Адам торжественно снял с меня простыню и горделиво застыл, ожидая моей реакции. Я с удовольствием рассматривал себя в зеркало. Парикмахер действительно оказался профессионалом. Мои черные волосы, отросшие после больницы, аккуратно подровняли, зачесали назад и немного подняли феном. Виски выбрили, затылочную часть коротко постригли. В результате получилась модная и стильная прическа в американском стиле. А волевой профиль, холодный взгляд, карих глаз и крепкая спортивная фигура в сочетании с модной одеждой отлично дополняли образ. «Ваймы, все девушки твои будут», — восхищенно пробормотал Адам, обозревая результат своей работы. «Ага», — поддакнул улыбающийся Ашот. «Красавец! Она не устоит». «Можно вставать?» — поинтересовался у парикмахера. «Подожди». Засуетился Адам, рыская взглядом по столику. Затем хлопнул себя по лбу и убежал в другую комнату. Вернулся с желтым флакончиком «Тоскани пер уомо» от Арамис, капнул духами на кончике пальцев и несколькими уверенными движениями втер мне их в виски. Запах духов нежным облаком окружил меня. Ароматы цитрусовых удивительно сочетались со сладкой теплотой аниса, свежестью лаванды, пикантными нотками пачули, корицы и кожи. «Вот теперь все», — удовлетворенно выдохнул парикмахер. Следующим мы посетили Георгия. Усатый грузин в огромной кепке, похожей на блин, ждал нас на Кунцевском рынке у торгового места родственника Ашота. Получил деньги, удовлетворенно улыбнулся и вручил огромный букет роскошных белых роз, на прощание пожелав удачного свидания. А потом заехали на Кунцевскую, где меня ждал Антон на Нью-Йоркере. Огромная шестиметровая машина привлекала восторженные взгляды детворы и заинтересованные взрослых. Я попросил Ашота сказать Антону, чтобы он отъехал метров на 200 подальше от скопления народа и там быстро пересел в Крайслер. Ашот уехал все организовывать, а мы с Антоном покатили к площади Революции, где меня должна была ждать Ева. Девчонку заметил прямо у станции метро. Ева оделась относительно просто. Легкие белые брючки, бледно-розовая футболка с надписью «Pretty Girl» и черные босоножки. На запястьях блестели кольца серебряных браслетов. Девушка нетерпеливо переминалась у станции метро, высматривая меня среди прохожих. «Это она?» — с любопытством спросил Антон, проследив за моим взглядом. «Ага», — кивнул я, не отрывая глаз от Евы. «Красивая», — признал временный водитель. «Почти как моя жена». «Что-то я сомневаюсь, что твоя жена хоть наполовину такая, как Ева». Мысленно усмехнулся я, но тактично промолчал. Вылез из машины, достал с заднего сиденья огромный букет белоснежных роз и неторопливо пошел к девушке, повернувшейся к машине спиной. Оказавшись рядом, легонько трогаю ее за хрупкое плечико. «Привет. Ты не меня случаем высматриваешь?» «Ну и зачем так подкрады?» Когда глаза Евы встречаются с моими, слова замирают у нее на губах. В глазах панической волной нарастает удивление, перемешанное с потрясением. Девушка отшатывается, рассматривая меня с ног до головы. «Это ты?» Через несколько секунд еле выдавливает она. «Нет, конечно», — широко улыбнулся я. «Это знаменитый клоун Олег Попов. Мне надо красный нос и клетчатую кепку надеть, чтобы ты меня узнала». «Дурак!» Возмущенно воскликнула девушка. Ладошка звучно шлепнула по моему плечу. «Не похож», — огорчился я. «Тогда великий актер и любимец дам позднего бальзаковского возраста Александр Панкратов Черный тоже не годится. Перестань поясничать», — повысила голос Ева. «Хорошо», — согласно кивнул я. «Извини, ты просто такой вопрос задала, что не смог удержаться. Кстати, это тебе». Протягиваю ей букет белоснежных роз. Девушка зачарованно смотрит на цветы, потом снова на меня. Лицо Евы светлеет, пухлые алые губы раздвигаются в широкой искренней улыбке. «Спасибо огромное!» Девушка осторожно берет у меня цветы, на секунду склоняет белокурую головку к бутонам, вдыхает тонкий цветочный аромат и мечтательно зажмуривается. «Это потрясающе! Мне кажется, я сплю». «Нет, это реальность, но немного похожая на сказку». Мои губы трогает легкая улыбка. А дальше будет еще интереснее. «Подожди!» Девушка поднимает голову, в глазах загорается подозрительность. «Скажи, откуда у тебя деньги? На одежду, цветы? Ты что, кого-то ограбил или убил?» Голос Евы холодеет. «Не люблю врать и сейчас не буду. Еще когда занимался бизнесом в прошлой жизни, старался не лгать. Отвечать так, чтобы собеседник сам домыслил, как нужно. Конечно, приходилось умалчивать о некоторых фактах и обстоятельствах, но это уже не прямое вранье, а более тонкая игра. Естественно, не со всеми это проходило. Попадались опытные зубры, приходилось раскрывать карты или дезинформировать, если дело того стоило. Но сейчас съехать на базаре, как говорят мои уголовные друзья, точно не получится». «Зря ты так. Я никого не убивал», — сухо ответил я. «Работаю грузчиком в универмаге. Есть кое-какой левак, приносящий деньги. Зарабатываю хорошо. Захотел сделать тебе приятное искренне, от души. Деньги, в конце концов, не самое главное в жизни». И ведь правду сказал, ничего не соврал. Любое предложение возьми по отдельности, чистейшая правда. Мысленно усмехаюсь, смотря в напряженное девичье личико. «Да?» — недоверие уходит из глаз Евы. «Извини». Маленькая ладошка робко касается моего предплечья. «Просто я подумала...» «А, неважно». «Что я мог пойти на преступление?» Горько усмехаюсь я. «Ты правильно подумала, но это было в прошлом. Сейчас я решил начать новую жизнь. Буду строить свое будущее, зарабатывать. Торговлей пока займусь, есть наметки. А дальше будет видно. Полностью соблюдать законы не получится, но с откровенным криминалом, драками, пьянками и прочими радостями жизни покончено. Я даже со своим бывшим окружением стараюсь больше не пересекаться. Ну, кроме Санька, конечно, но он тоже, как и я, завязал с прошлой жизнью». И снова ни в чем не соврал. Отмечаю с удовлетворением. «Удивил», — признается Ева, — «не ожидала». «Вот видишь», — улыбнулся я, — «у меня получилось. А сейчас ты удивишься еще больше. Пойдем». Беру немного растерявшуюся девушку под руку, подвожу к Крайслеру и галантно распахиваю перед Евой заднюю дверку. «Садись». «Ты где достал это чудо?» Глаза девушки изумленно округляются. «Где достал, там уже нет». Довольно ухмыльнулся я. «А вообще просто хотел сделать тебе приятное. Обещал удивить. Удивляю». «Только не говори, что ты этот роскошный автомобиль купил на зарплату грузчика по блату. Все равно не поверю». Выдыхает Ева во все глаза, рассматривая произведение американского автомобильного концерна. «Эта машина стоит больше, чем твоя зарплата лет за 20, причем со всеми левыми приработками. И у нас она точно свободно не продается. Я такое чудо в первый раз вижу». «Садитесь, барышня», — вступает в разговор Антон. «Не волнуйтесь. Михаил не ограбил Сбербанк или оружейную палату. Машина моя. Просто другу захотелось произвести впечатление на самую красивую девушку Москвы, подарить ей необычное романтическое свидание. И я не мог ему отказать. И знаете, когда вас увидел, прекрасно понял Михаила». «Спасибо за комплимент». Пришедшая в себя Ева вежливо улыбнулась уголками губ. «Я его оценила». Девушка одним изящным движением скользнула в машину, с комфортом расположившись на огромном кожаном диване. «Классно!» — восхитилась она. «Невероятно удобно. Здесь даже спать можно. Лучше, чем на кровати». «Обижаете, барышня!» Шутливо возмутился Антон. «Никакая кровать не сравнится с этим сиденьем. Точно вам говорю». Занимаю место рядом с девушкой, машина трогается с места. Мимо нас проплывают улицы Москвы. Ева с интересом рассматривает салон автомобиля, периодически вдыхая аромат цветов. «А куда мы сейчас?» — спросила девушка. «Увидишь». Загадочно улыбнулся я. «Опять секрет?» Ева иронично поднимает бровь. «Не секрет, сюрприз». Минуту молчим. Девушка смотрит в окно на проносящийся мимо Александровский сад. «Ева, скажи, зачем тебе эта реклама? Ты и так прекрасно выглядишь», — спрашиваю девушку. «Ты о чем?» Девчонка непонимающе смотрит на меня. «О надписи на твоей футболке. Взглядом указываю на Pretty Girl. И без нее видно, что ты хорошенькая девушка». «А, ты об этом?» Ева немного покраснела. «Футболку мне тетя на день рождения подарила. Она в Америку ездила, вот и привезла». «А кто у тебя тетя?» Интересуюсь я. «Балерина в Готоб. Их балетную труппу периодически на гастроли в различные страны приглашают». Охотно ответила девушка. «Здорово», — улыбнулся я. «А ты каким спортом занималась?» «Гимнастикой в детстве». Вздохнула девушка. «Мне нравилось. Но по данным не подошла. Слишком высокая была. А сейчас я в кружок танцев хожу». «Отлично. И что танцуешь?» «Классику в основном. Танго, вальс, фокстрот, квикстеп». «А еще к нам девушка с Кубы приходила. Учила нас сальсу танцевать. Мне понравилось». «Как там в 60-е годы говорили, сегодня он играет джаз, а завтра родину продаст?» Шутливо подначиваю девушку. «Да при чем здесь это?» Ева недовольно поджимает губки. «Не нужно мешать политику и культуру. С этим у нас перебарщивают. Вернее, перебарщивали до недавнего времени. Сейчас проще. Для меня музыка и танцы — это состояние души, ощущение полета, наслаждение мировыми шедеврами и мастерством исполнителей. И никакой политики». «Ошибаешься», — ухмыльнулся я. «Для тебя, может, и так. Но на самом деле музыка и политика неотделимы друг от друга. Любая песня — отражение культуры и настроения общества. А иногда прямая агитация. Например, под песню «Вставай, страна огромная» в 41-м году у военкоматов выстраивались очереди желающих отправиться на фронт. Вот, казалось бы, лирическая песня «Темная ночь» Бернеса напоминала, что за спиной у бойца жена и ребенок, которых нужно защитить. «Вставай, проклятием заклеменный» в начале века побуждала голодные народные массы на бой с теми, кого они считали угнетателями. А вообще в любой песне можно найти подтекст. Если не политический, то общественный и экономический. «В любой?» — прищурилась Ева. «Уверен?» «Конечно. С иронией смотрю на девушку. Иначе бы не говорил». «Хорошо». Глаза блондинки загораются азартом. «А какой подтекст в песнях Аллы Пугачевой, например?» «Приведи любую из них, я тебе популярно объясню на пальцах». Снисходительно улыбнулся я. «Пожалуйста. Делу время, потехе час». Пугачева ее на песне 85 исполнила. Девчонка победно смотрит на меня. «Это вообще просто», — ухмыляюсь. «Антисоциальные элементы пляшут, мешая добропорядочному советскому человеку отдыхать после напряженного рабочего дня. Включают свою долбанную музыку, не дают спать. А женщина строго им рассказывает, что у настоящих советских людей нет времени на ночные пляски. Им нужно строить коммунизм. И вообще выражение «делу время, потехи час» звучит рефреном через всю песню. Это основной посыл, зашифрованный в этом шлягере. Расстроенная мадам, которой вставать в 6:30 утра, взывает к нашим правителям: «Эй, вы там, наверху! Вы что, совсем ку-ку?» «Ой, извини, ку-ку — это не отсюда». В общем, обещает, если эти уроды будут продолжать нарушать отдых советского человека, прийти к ним. Какие уж тут развлечения у молодежи, когда злобное, лохматое, рыжее чудовище, которому не дали поспать, будет трясти костями и кривляться под музыку вместе с ними. Тут, хочешь не хочешь, придется выключать магнитофон и в темпе сбегать из квартиры. Водитель ржет и показывает мне большой палец. Хорошо. В глазах девушки сверкают веселые искорки. А я не могу иначе, Толкуновой. Что ты об этой песне скажешь? «О, это настоящая пропагандистская песня о советских женщинах». Начинаю дурачиться я. «Если мужик, не дай бог, заболеет, она гарантированно придет к нему». «Нет, не старуха с косой, не лиха одноглазая, а простая любящая женщина с милой, бросающей в дрожь улыбкой. И пофиг, что ты ее 100 лет не видел. Забыл, как она выглядит, и мечтаешь, чтобы тебя оставили в покое. Она все равно придет, поставит клизму, накормит силком манной кашей и усадят на горшок, даже если тебе не хочется по-большому. В общем, будет издеваться изощренно и пользоваться беспомощным состоянием мужика. И заметь, пока он здоров, он этой бабе и даром не нужен. Об этом же в песне прямо поется. Придет она только тогда, когда мужик заболеет, чтобы оторваться на полную катушку. Сердце у нее не камень, поэтому мадам будет получать искреннее наслаждение, залечивая больного по полной программе. А эти строки «боль разведу руками» меня вообще в ужас вергают. Боюсь себе представить, как это будет выглядеть на практике. Короче, такая милая агитка о советских женщинах, мол, на Западе такого точно не будет. В богопротивных США к тебе примчаться, если заболел, только для того, чтобы всучить в холодеющие руки лист бумаги с ручкой и попросить расписаться в завещании. Дурак. Ева шутливо пихается локтем. Ты так любую песню охаять можешь. Ага, соглашаюсь я, о том и речь. Ладно, не обращай внимания, это я в шутку. На самом деле песни классные, и никакого особого подтекста в них нет. Просто захотел тебя немного развлечь. А мы уже тем временем подъехали к Филевскому парку. Машина останавливается у обочины, недалеко от раскинувших зеленые ветки деревьев. «Пойдем, здесь надо немного пройтись пешком». Открываю дверку, выпрыгиваю наружу и помогаю девушке, прижимающей к груди букет, выбраться из автомобиля. «Здесь буквально 5-7 минут ходьбы, и мы на месте», информирую озирающуюся по сторонам подругу. «Я с 10 вечера буду здесь, как договорились», напомнил Антон. «Отлично. Мы где-то в это время примерно уже подойдем». Идем с Евой по парку. Девушка сама берет меня под руку. Через 5 минут показывается забор причала и наш теплоходик М-283. По палубе расхаживает довольный Сергеич в тельняшке и фуражке с большой дымящейся трубкой в зубах. Увидев нас, он поворачивается к мельтешащему сзади Виталику и что-то тихо говорит. Матрос перекидывает на причал деревянный трап с поперечными рейками. «Это что, нас ждут?» — тихо спрашивает Ева. Она уже устала удивляться. «Нас?» — киваю я. Подаю девушке руку, помогая взобраться на трап. Ева неуверенно делает первый шаг. На той стороне Сергеич ловко перехватывает подругу, помогая ей перейти на корабль. А потом по трапу на палубу взбегаю я. Обмениваюсь с капитаном и матросом рукопожатиями и отвожу девушку на верхнюю палубу. «Отдать концы!» — командует Сергеич. Виталик быстро слетает по трапу на причал, сбрасывает швартовочные канаты и забегает обратно на палубу. М-283 отходит от берега. Мы стоим на верхней площадке «Москвича», наблюдая за отплытием. «Классно!» — девушка опять вздыхает аромат цветов и поворачивается ко мне. «Мне такое впечатление, что я сказку читаю. Помнишь, когда Золушка превращается в принцессу? Так не бывает». «Бывает еще и не так», — улыбнулся я. «Из меня Золушка никакая, а вот ты — настоящая принцесса, как в сказках».